Глава 6. Екатерина. «А ты можешь только по кустам лазить в поисках кольца». Плачу мужу той же монеты. Нашел, кстати. Сергей испепеляет меня взглядом. «Нет, ты вообще больная. Как могла только выкинуть столь дорогую вещь?» «Дорогую?» – парирую я. «Там даже грамма золота не было. Мы купили самые дешевские кольца. Забыл?» «Лучше бы ты мне его просто отдала», — злится придурок. «Я бы денег немного выручил». «Вон, розу свою забери, магазин верни», — отвечаю я. «Зря потратился». «И заберу», — перестает протягивать мне цветок муж. «Ты даже такого подарка недостойна. Не ценишь ты мою заботу». «Было бы чего ценить. Мне было бы обидно, если бы не роскошная хапка тюльпанов в корзине. Чужие, посторонние мужчины находит меня гораздо достойней». Муженек также переводит взгляд на охапку тюльпанов. «А это от кого?» «Не твоего ума дело». Затыкаю его. Муж просто подходит ближе и выхватывает открытку, подписанную Кириллом Борисовичем, из моих рук. Я даже глазами хлопнуть от растерянности не успеваю. «Загорские», — читает муж. «Это еще кто такие? Не припомню такой фамилии в нашей школе». «В мой класс снова ученик поступил», — отвечаю я. «С понедельника начнет учиться. Его отец прислал мне цветы на 8 марта». «А-а-а», — протягивает Сережа. «Это тот крутой столичный бизнесмен уже тебе цветочков прислал?» «Смотрю, с козырей заходит». Внезапно Сергей словно бы окидывает меня оценивающим взглядом. Будто сомневается, поведется ли на меня такой крутой мужик, как Загорский. Но трясет головой, словно бы развеивая свои сомнения. «Он, наверное, тебя не видел еще, поэтому думает, что на тебя можно тратиться». «Только ты, Сереженька, и думаешь, что я заслуживаю вшивую розу в пленке. Другие мужчины просто так от души дарят мне букеты гораздо круче». «Да ты неблагодарная. Ты и такого подарка не ценишь», — краснеет муж, сжимая бедный, истрепанный стебель розы. «Сонечка оценит», — хмыкаю я и решаю закончить эту бессмысленную перепалку. «Чего пришел? Что надо?» «Вещи свои забрать хочу», — предсказуемо отвечает муж. «Иди, забирай», — киваю я. «И заберу, все, что сюда купил».